украшенных бусами из цветного стекла, когтей и клыков леопардов. «Приветствую вас в самом сердце Африки, дорогие гости, поистине дорогие и неожиданные гости. Моя фамилия Макой. Я нахожусь у трона нынешнего Кабаки в качестве секретаря», — сказал белый мужчина. «Мне сообщили о несчастном случае с одним из членов экспедиции, и хотя я сам знаком со здешними ядами, все же привел лучших лекарей Кабаки. Вероятно, это вам необходима помощь». Макой подошел к койке, на которой лежал Смуга. «Меня ранили, как я полагаю, отравленным ножом», — ответил путешественник. «Рана не заживает, а больной теряет силы, и им овладевает апатия», — добавил Вельмовский. «Посмотрите, пожалуйста». Вельмовский обнажил предплечье Смуги. Макой внимательно осмотрел рану и ощупал опухоль. «Сколько времени прошло с момента ранения?» — спросил он и, получив ответ, буркнул. «Плохо, плохо. Яд уже долго находится в крови». Он кивнул лекарям, которые с серьезным видом исследовали рану, нюхали ее, щупали пальцами, перешептываясь между собой. Оригинальный консилиум продолжался длительное время, пока Томок не воскликнул: «Папа, почему ты не покажешь врачам нож, которым ранили дядю Смугу?» «Неужели у вас есть этот нож?» – спросил Макой. «Мой сын не совсем точно выразился», – ответил Вельмовский. «Мы только подозреваем, что нашего друга ранили ножом, который мы отобрали у одного мулата». «Покажите этот нож», – попросил Макой. Он внимательно осмотрел лезвие ножа, а потом передал нож старому лекарю или шаману. Негр отковырнул ногтем немножко темной мази с углубления на лезвии и положил ее себе на язык. Он долго жевал, полузакрыв глаза, после чего сплюнул на землю и пробормотал. «Этот яд делал Каверонда. Он действует медленно, но верно». «Я так и думал», — огорченно сказал Макой. «Вы высосали рану?» «Хантер ее промыл и забинтовал», — сообщил Томик. «Мой сын присутствовал при оказании первой помощи раненому», — пояснил Вельмовский. «Надо было крепко высосать рану», – встревоженно сказал Макой. «Сколько крови потерял раненый?» «Мне кажется, очень много», – ответил Смуга. «Ну что же, я ничем помочь не могу. Мы должны довериться местным лекарям», – опечаленно сказал Макой. «Хорошо, пусть шаманы берутся за дело», – улыбаясь, согласился Смуга. «От имени Кабаки приказываю вам заняться раненым», — обратился Макой к шаманам. — Постарайтесь вернуть силы белому человеку, народ которого никогда не воевал с черными жителями Африки. — Откуда вы знаете, что наш народ не воевал с неграми? — с удивлением воскликнул Томик. — Я поступил на должность секретаря к молодому Кабаки по соглашению с английскими властями. Однако сам я ирландец и с уважением отношусь ко всем, кто борется за свою свободу, — ответил Макой. — Сержант Блэк сообщил мне о вашем приезде. Таким образом, я знал, что к нам в гости едут поляки, а я немного знаком с вашей историей. Узнав из моих слов о вашем приезде, Кабака приказал принять вас с почетом как представителей храброго и дружественного неграм народа. — Значит, это вас мы должны благодарить за столь гостеприимную встречу, — любезно сказал Вельмовский. У Томика не было времени прислушиваться к дальнейшей беседе, потому что его внимание поглотили знахари, столь шумно называемые ирландцем местными лекарями. Под звуки монотонной песни они сыпали зелье и коренье в горшок с кипящей водой, и когда настойка была готова, напоили ею раненого. Потом они пропитали губчатые растения этой же настойкой, обложили ими рану на руке и укрыли Смугу теплым одеялом. Томик с тревожно бьющимся сердцем наблюдал за раненым, на лбу которого показались крупные капли пота. Вскоре Смуга крепко заснул. Знахари обнажили рану, которая под влиянием компресса из губок приобрела красновато-желтый цвет и опухла. Старейший из знахарей разрезал ее острым ножом, который предварительно подержал над огнем. Приложив уста к ране, он стал высасывать кровь и гной, выплевывая их на раскаленные угли. Раненый стонал сквозь сон. Негр давил на рану руками и высасывал яд под монотонную песню остальных знахарей. Процедура длилась довольно долго. Закончив ее, знахари обложили рану листьями, смоченными в еще одном отваре зелья, и приказали оставить Смугу в покое до следующего дня. «Неужели вы думаете, что этот род лечения принесет пользу?» – спросил Вельмовский у ирландца, когда ушли шаманы. «Все возможно. До сих пор белые люди не знают многих тайн этого удивительного материка», – ответил Маккой. «Кабака принял христианство, поэтому его шаманы получили теперь звание лекарей. Все они уже не раз готовили яды, помогая врагам Кабаки перенестись в лучший мир. Они превосходно знакомы с ядами и умеют готовить противоядие». «Ах, если бы им удалось вылечить дядю Смугу!» – вздохнул Томек. «Не теряйте надежды, молодой человек. Она превосходно исцеляет», – ответил Маккой, после чего стал вести беседу с охотниками о Польше и об их планах на ближайшее будущее. Путешественники поздно легли спать. Они решили посменно сидеть у постели раненого друга. После странного лечения Смуга спал совершенно спокойно. Утром Вельмовский с удовлетворением убедился, что температура у раненого стала почти нормальной. Вскоре Смуга открыл глаза и обратился к дежурившему у его постели Томыку. «Уф, наконец-то я выспался! Мне снилось, что бенгальский тигр опять разбередил мою рану!» «Тигр приснился вам, наверное, в то время, когда знахари разрезали рану, и один из них высасывал из нее кровь и яд», – оживленно ответил Томек, радуясь заметному улучшению здоровья Смуги. «Они мастера на это», – признал Смуга. «Приехали Ли Хантер и боцман Новицкий. Папа говорил, что их надо ожидать с часу на час. Я очень хочу, чтобы они вместе с нами присутствовали на аудиенции у Кабаки. Боцман ожидал много хорошего от визита у здешнего царя. Да и мне тоже хотелось бы пойти с вами. Не знаю, это может вам повредить». Вскоре в хижине снова появился Маккой с лекарями. На этот раз шаманы потребовали, чтобы никто из посторонних не присутствовал во время их процедур. Поэтому Маккой повел Вельмовского и Томыка в соседнюю комнату и закрыл соломенной циновкой проем между двумя помещениями. «Почему они потребовали, чтобы мы ушли?» – спросил Вельмовский. «Негры племени Банту верят, что любая болезнь вызывается чарами, брошенными кем-либо на больного», – пояснил ирландец. «Они убеждены также в том, что умершие обладают огромной властью, от их будто бы воли зависит выздоровление, наступление дождей и даже урожай. Они считают, что некоторые люди могут творить чудеса, например, превращаться в животных, уничтожать посевы, губить у соседей скот или сглазить человека, наслав на него болезни. Поэтому они намерены снять чары, чтобы раненый выздоровел. Они не допускают, чтобы кто-либо присутствовал при их тайных обрядах. Я знаю суеверия негров, но ведь вы утверждаете, что Кабака учится в Англии, – изумился Вельмовский. Ирландец улыбнулся и ответил. У меня здесь трудная роль. Чтобы завоевать доверие негров, надо быть снисходительным. Я веду в этой дикой стране пионерскую работу. Кем я тут только не был. Строителем, плотником, столяром, лекарем, полеводом, животноводом, плантатором, портным, поваром и даже охотником. Но я убедился, что прежде всего здесь надо уметь привлекать к себе сердца людей. Лучшее средство к этому – снисходительность и доброта. Шаманы знают действие ядов и умеют исцелять отравленных людей. Не будет большой беды, если знахарь применив подходящее лекарство, начнет совершать над больным древние обряды. Во время этой странной беседы Томик, обеспокоенный положением раненого друга, проковырял пальцем отверстие в соломенной циновке и время от времени заглядывал в соседнее помещение. Оно было заполнено облаками дыма от сжигаемого на огне зелья. По полу ползала ядовитая змея, выпущенная из корзины. Она приподняла голову и качала ею в такт звуков барабана, на котором играл один из знахарей. Остальные пели, танцевали и резкими жестами изгоняли злых духов из тела больного. Потом шаманы, склонясь над спящим Смугой, промывали его рану отваром зелья, вливали больному в рот какую-то жидкость, накрывали его одеялом и снова открывали, проделывая все это так быстро и ловко, что у Томика закружилась голова. Через 2 часа главный лекарь, старый, худой, как скелет негр, с покрытым морщинами лицом, пригласил их к постели раненого. «Мы ослабили болезнь, под влиянием наших лекарств она уснула. Однако надо проследить, чтобы болезнь никогда не проснулась», – заявил шаман. «Это значит, что вам не удалось изгнать болезнь из тела раненого?» – тревожно спросил Маккой. «Этого никто не в состоянии сделать. Слишком долго яд был в человеке. Но мы ослабили его действие. А раненый человек сильный и крепкий, как баобаб. А что будет, если болезнь проснется опять?» – спросил Маккой. «Все может быть. Ночь может связать руки или ноги, а может закрыть губы, глаза и мысли. Все может быть. Теперь надо 7 дней пить лекарства, а потом мы будем смотреть». Вельмовский одарил знахарей подарками, а когда они ушли, обратился к ирландцу. «Какой же диагноз поставил этот странный лекарь? Я не понял его слов». Маккой серьезно сказал. «Яд, который был на конце ножа, действует на нервы человека. Он может вызвать потерю зрения, речи, паралич конечностей и даже мозга. Больной жив, что является лучшим доказательством небольшой дозы яда в крови. Я начинаю думать, не выработался ли у вашего друга иммунитет против местных ядов во время его прежнего пребывания в Африке. Мой друг не любит много говорить о своем прошлом, но он упоминал, что длительное время жил среди негров в экваториальной Африке. Возможно, что тогда он был в дружественных отношениях с шаманами. Смуга принадлежит к числу беспокойных людей. Значит, он не только ловит диких животных, но и любит необыкновенные приключения? Это объясняет многое. Надо думать, что все кончится хорошо. В этот момент послышались звуки барабанов и выстрелы из винтовок. «Ваши друзья прибыли в город», – заявил Маккой. «Ура!» – крикнул Томик, который уже тосковал по веселом боцмане. «Идем скорее их встречать!» Глава 14. Тень мухи Цеце. Доставая с помощью Томика с чемодана праздничный костюм, боцман Новицкий говорил, «Когда корабль приходит в порт, экипаж, прежде чем сойти на берег, одевает парадную форму, потому что людей как-никак встречают везде по одежке. Сразу видно, что бугандийцы – культурный народ, хотя большинство граждан ходит в хламидах, а то и в козьих шкурах. Дикари не приветствовали бы нас так торжественно, если они это делают, потому что мы поляки, то нам надо показать себя с лучшей стороны. Самбо, приготовь немедленно воду, чтобы я мог обмыть грешное тело. Нам надо спешить, потому что в полдень нас ждет аудиенция у молодого кабаки», – вмешался Томик. «Спешить? Людей смешить. Ну ты, браток, не бойся, я буду скоро готов. Загляни-ка, что делает дядя Смуга?» Томик на цыпочках вошел в соседнее помещение, быстро вернулся и обрадованно сказал: – «Дядя Смуга все еще спит, но горячки у него нет. Лоб совсем холодный. Может быть, эти шаманы действительно помогли? Макой говорил, что они умеют изготавливать разные противоядия. «Чудак этот секретарь Кабаки», — заметил моряк. «Папа считает, что он очень разумный человек. Думаю, папа прав, потому что Макой много знает о Польше». «Наверняка разумный, если твой уважаемый батюшка так утверждает. Ведь он обо всем рассуждает так, словно читает по книжке». «Скорее, скорее! Катикира, прийти уже за белый буано!» — позвал Самбу, вбегая в хижину. «Белый буано, идти к Кабака и говорить ему очень много. Они уже ждут». «Посмотри-ка, браток, у буганцев нет часов, а пунктуальность не хуже, чем у дежурного трубача Мариатского костела в Кракове, который с такой точностью трубит каждый час, что по его трубе можно проверять любые, самые лучшие часы». «Вы говорите, что у них нет часов?» – удивился Тома. «Конечно, ведь нельзя сделать часы из мелких частей такими толстыми пальцами». «Вы опять шутите, а там нас уже ждут. Идем скорее». Они вышли из хижины и присоединились к ожидавшим их Вельмовскому и Хантеру, около которых стояли масаи с подарками для Кабаки и его министров. Во главе торжественного шествия занял привычное место Самбо с польским флагом, а за ним охотники в обществе Катикира и Макоя. Дворец Кабаки был окружен высокой оградой, сплетенной из слоновой травы. У ворот стояла большая печь, сложенная из камней и глины, в которой слуги поддерживали постоянный огонь. «Видимо, это царская пекарня», — сказал боцман, разглядывая оригинальную печь. «Шш!» — предостерегающе шепнул Макой. «В этой печи день и ночь горит святой огонь Кабаки, который угасает только в момент смерти царя». «А Тома говорил, что ваш молодой Кабака принял христианство», — вполголоса сказал моряк. Томак сказал правду, но следует помнить, что в Уганде верных сзывают на богослужение не колоколами, а звуками там-тамов. «Чёрта два разберешься со всем этим!» – пробурчал в сердцах боцман и сконфуженно умолк. Буганский царёк жил в примитивно построенном деревянном дворце. Кабаке Дауди-Хва минуло всего 9 лет. Сейчас он сидел на возвышении, покрытом шкурами леопарда, украшенном стеклянными бусами и птичьими перьями. Одежда царя состояла из белой накидки. В правой руке он держал покрытое резьбой древко копья. Звероловы подошли к оригинальному трону. Молодой Кабака поднялся и протянул им руку для рукопожатия. Когда пришла очередь Томыка, тот крепко пожал руку царя, искоса взглянул на пояс из чистого золота, которым была перетянута талия Кабаки. После столь любезного знакомства Катикира предложил белым звероловам сесть на железные стулья, стоявшие вокруг трона. Начались торжественные речи, которые чем длиннее и напыщеннее бывают, тем больше нравятся неграм. После обмена приветственными речами Вельмовский вручил Кабаки министрам и присутствующим на аудиенции вождям подарки. В числе их были 2 револьвера, несколько стальных ножей, разноцветные ткани, стеклянные бусы, медная проволока, гребни и коробки консерв. Хозяева громко выражали свое удовольствие. Вдруг Томик встал со стула. Ближе всех к нему сидел боцман Новицкий, который, заметив предостерегающий взгляд Вельмовского, пытался посадить Томика на место, потянув его за штаны, но опоздал. Том, к которому, по его мнению, пришла в голову гениальная идея, быстро подошел к трону Кабаки и сказал: «Ваш секретарь Макой сообщил нам, что вы, Ваше Величество, симпатизируете полякам, поэтому я хочу преподнести вам дар из Польши. В день моего отъезда из Варшавы в Австралию дядя подарил мне серебряные часы. На крышке виднеется барельеф, представляющий вид старого города. Очень прошу вас принять эти часы в дар от меня». Говоря это, Томок достал из кармана свои любимые часы и протянул их Кабаке. Дауди Хва не совсем понял быструю речь Томока, но Хантер, побуждаемый Вельмовским, помог Томоку. Он перевел слова мальчика на местное наречие. Царь протянул руку за подарком. «Скажите ему, что если завести часы вторым ключиком, они играют, как куранты!» – воскликнул Томок. Хантер даже крякнул, но как-то перевел слова Томока. Звероловы облегченно вздохнули. Молодой царь рассматривал часы с большим интересом. Он передал министру свое копье, потом, указав на прикрепленные к часам два ключика, сказал по-английски: «Покажи мне, как их заводить!» Томок приблизился к Кабаке, завел часы, а когда послышался тихий звон, Дауди Хва обрадованно захлопал в ладоши и сказал: «Большое спасибо, очень красивые часы. Я возьму их с собой в Англию, когда поеду туда в будущем году в школу». «Вот интересно, я тоже учусь в Англии. Может быть, мы там встретимся?» – ответил Томок. Боцман Новицкий весело слушал беседу мальчиков, но Вельмовский и Хантер сидели как на горячих углях. Еще немного, и был бы нарушен торжественный церемониал царской аудиенции. Вероятно, Катикира тоже опасался этого, потому что многозначительно кашлянул. Дауди Хва взглянул на него и сразу же стал серьезным, словно вспомнил вдруг свою важную роль. «Ты должен прийти ко мне один. Я хочу поговорить с тобой о школе», — сказал он, подмигнув Томыку. «Хорошо, я обязательно приду», — обещал Томык и вернулся к своим товарищам. Кабака кивком головы подозвал Катикира. Премьер-министр немедленно подошел к нему. Они о чем-то пошептались, после чего Катикира объявил Томыку, что у Кабаки есть специальный ловчий, умеющий дрессировать диких животных. Кабака дарит Томыку двух молодых ручных гиппопотамов и прикажет своему придворному ловчему принять участие в охоте белых путешественников. На этом аудиенция закончилась. Возвращаясь к себе, звероловы обменялись впечатлениями от визита у Кабаки. «Подумать только, как этот мальчуган управляется с неграми!» – говорил боцман. «Он только кивнет головой, и министры тут же кланяются ему в пояс. Если бы все царьки африканских племен были так щедры, как этот, то мы вывезли бы половину Африки, не кивнув даже пальцем». За старые часы Томок в три мига выманил у него двух гиппопотамов. «Во-первых, я не выманил, а во-вторых, для меня это была память о Варшаве», — отрезал мальчик. «Вы что, уже забыли, сколько труда потребовалось, чтобы разыскать эти часы в гнезде беседковых птиц в Австралии, которые у меня их стянули?» «Что верно, то верно», — признал моряк. Вельмовский отчитал боцмана за то, что тот наговорил мальчику, будто бы у буганцев нет часов, и тем самым подсказал ему идею подарка. Сына он предупредил, чтобы в будущем тот не вмешивался в официальные переговоры с неграми. Оказалось, однако, что своим поступком Томок привлек к себе и к членам экспедиции сердца молодого Кабаки и его министров. На следующий день Кабака со своей свитой нанес звероловам визит и пригласил Томыка к себе. С этого момента Томык стал ежедневным гостем юного царька. Они чрезвычайно подружились и вместе поехали посмотреть на подаренных Томыку гиппопотамов. Томык был очень рад подарку. Он восторженно рассказывал отцу и друзьям о том, как толстяки весь день сидят в воде, а по вечерам выходят на сушу, где царский ловчий готовит для них пищу в большом деревянном корыте. Было решено, что звероловы заберут гиппопотамов на обратном пути после охоты на горилл и окапи. Прошла неделя, Смуга почувствовал себя значительно лучше и мог уже самостоятельно ходить на длительные прогулки. Звероловы решили отправиться в дальнейший путь. Вельмовский, Хантер и Смуга тщательно разработали будущий маршрут экспедиции. Они намеревались идти вдоль реки Котонга до озера Георга и дальше до Катве на берегу озера Эдуарда, между южной оконечностью гор Рувензори и северным побережьем озера Эдуарда находилась узкая равнина. Здесь они намеревались перейти границу Конго, где в джунгли и туре предполагали организовать охоту на горилл и окапи. Накануне отъезда путешественники нанесли визит Кабаке, чтобы поблагодарить его за гостеприимство. Катикира, выполняя поручение владетеля Буганды, отправил в распоряжение экспедиции 20 человек-носильщиков. В присутствии белых звероловов он предупредил своих подданных, что в случае непослушания они после возвращения домой будут казнены. Вместе с носильщиками в экспедицию отправился царский ловчий Сантуру, который должен был стать советником звероловов. Томака смутила суровость Кабаки, который, угрожая носильщикам смертью в случае непослушания. Но Макой сказал мальчику, что нынешний Кабака очень добр и снисходителен по сравнению со своими предшественниками. Дело в том, что африканские царьки имеют неограниченную власть над своими подданными. Еще совсем недавно, во время погребальных церемоний, в честь умершего вождя или царя, приносили в жертву людей, чтобы после смерти владетели располагали свитой, соответствующей их положению. Во время погребальных торжеств царей Уганды и Лунды в жертву приносили сотни негров. Под гром прощального салюта караван выехал из столицы Буганды. Негры снова били в барабаны и размахивали большими флагами. А Самбо опять нес впереди каравана польский флаг. Восхищенный почетом, с которым жители Буганды встретили белых звероловов, Самбо сочинил новый хвалебный гимн в честь Томыка. Размахивая флагом, он пел: «Малый белый, Буана, сильный, как большая гора, он убить страшного черное око, он не бояться львов и ловить живых горилл, которые служат ему, как собака. Белый Буана не боятся даже слона. Все кабаки – большие друзья белый Буана. Белый Буана – сам великий кабака белых и черных людей». Слушая этот гимн, Томык от гордости надувался, как индюк. Искоса он поглядывал на боцмана, который после приема в Буганде строгим голосом погонял носильщиков. «Вы что-то стали тверже и безжалостнее по отношению к нашим неграм», — заметил Томык. «Путешествие по чужим странам многому учит человека», — хвастливо ответил боцман. «Ты видел, как малолетний кабака держит их в руках?» «Стыдно так поступать, дядя боцман. Папа говорит, что человек никогда не должен измываться над другим человеком». «Я верю всему, что говорит твой уважаемый отец», — ответил боцман, сконфуженный замечанием приятеля, и сейчас же переменил тему беседы. «Посмотри, как тут обработаны поля, кукуруза, потаты, земляной орех и сахарный тростник. А вот скота маловато». «Я говорил с Катикира. На Уганду набросились крылатые враги, уничтожающие скот и людей», — вмешался Смуга. «В стране появилась муха цеце, которая раньше здесь не было. Начался падеж скота. Люди стали болеть сонной болезнью. В Уганду прибыла специальная комиссия для разборки мероприятий по борьбе со спячкой. В состав этой комиссии откомандированный врач из порта Кампала. А чтоб их дохлые киты пожрали! Только этого нам еще не хватало», — встревоженно сказал боцман. «Здесь мы пока в безопасности, но дальше, на западе, придется быть начеку», — добавил Смуга. «Я не очень-то интересуюсь этими мухами и спячкой. Как говорится, чур меня от беды подальше», — пробормотал боцман и быстро достал манерку с ромом, который, по его мнению, прекрасно предохранял от любых болезней. Томик тревожно привстал на седле. Он искоса посмотрел на Смугу. Серьезное выражение лица путешественника убедило его в том, что настало время надеть на себя и Динго защитную одежду из меховых хвостов. К вечеру караван подошел к долине реки Котонга. Дорога ухудшилась. Она вела через поросшее травой болото, кишевшее земноводными и пресмыкающимися. Вокруг людей и животных носились тучи насекомых. Путешественники то и дело проваливались по колено в болото, но все же караван добрался до берега реки, где и остановился на ночлег. На рассвете звероловы направились дальше, двигаясь на запад вдоль русла реки. Томик ехал рядом со Смугой во главе каравана, поглядывая на песчаные, раскаленные солнечными лучами дюны и мечтая об освежающем купании. Внезапно Динго предостерегающе заворчал. Лошади отпрянули в сторону, громко фыркая от испуга. Смуга натянул уздечку. Караван остановился. Песчаные берега реки были покрыты не очень густыми зарослями колючих кустарников. Охотник некоторое время смотрел на песчаные берега. «Крокодилы!» — воскликнул он. «Где? Где?» — допытывался Томик. Вельмовский, боцман и Хантер подъехали к Смуге, который говорил. «Ты видишь эти борозды на песке? Это следы хвостов крокодилов. Крокодилы любят дремать на горячем песке». Томик внимательно смотрел на борозды, проделанные крокодилами на песке. Некоторые из них исчезали среди колючих кустарников, но одна вела прямо к большой дюне. Мальчик вздрогнул, увидев полузасыпанное песком зеленовато-серое туловище крокодила. «Вижу, вижу его! Вот он сидит на вершине дюны!» – закричал Томик. «Судя по следам, здесь очень много крокодилов», – ответил Смуга. «Посмотри, вон там, на самом берегу, лежит второй крокодил». «Ага», – заметил нас и пытается скрыться в реке. Крокодил медленно поднялся на широко расставленные лапы. Он осторожно, волоча брюхом и хвостом, полз по земле, забавно вертя при этом туловищем. «Ну и ленивое животное», – сказал Томик, наблюдая, с какой смешной важностью крокодил спускается в воду. «Ты так думаешь?» — вмешался Хантер. — Подожди, я тебе покажу, что крокодилы могут двигаться быстрее, чем ты себе представляешь. Он прицелился из винтовки в крокодила, спящего наверху дюны, и выстрелил. Перед самым носом бестии брызнул фонтан песка. Крокодил в один миг подорвался на ноги и молниеносно бросился к реке. Туловище он держал высоко над землей, и только хвост его бессильно тянулся по песку. Крокодил прыгнул в воду и сразу же исчез из поля зрения. Звук выстрела разбудил еще нескольких крокодилов, которые наперебой бежали теперь к реке. Смуга спрыгнул с лошади, держа в руках винтовку. Он прицелился, раздался выстрел. Ближайший к охотникам крокодил вдруг захлопнул пасть и зарылся головой в песок. С минуту его хвост дергался, а потом вытянулся неподвижно. Другие животные исчезли в реке. Из воды виднелись только их ноздри и глаза, тупо обшаривающие побережье. Вскоре, однако, выяснилось, что они отличаются великолепным зрением и слухом, потому что как только негры бросились с криком к убитому животному, крокодилы, как духи, погрузились в воду. О присутствии ужасных обитателей реки свидетельствовали только небольшие водяные круги. Звероловы поспешили вслед за неграми, чтобы рассмотреть убитого крокодила. «Прекрасный выстрел!» – похвалил Хантер. Пуля пробила висок и попала в мозг. Крокодил лежал в профиль ко мне, поэтому я мог целиться только в место, где кожа, защищающая мозг, тонка, – сказал Смуга. В противном случае только даром потерял бы патрон. «Я себе не представляю, чтобы вы могли промахнуться», — сказал Томик. «Не в этом дело, мой друг. Если пуля точно попадет в висок, животное погибнет мгновенно. В противном случае пуля отскакивает от твердого панциря на голове или пробивает туловище, не нарушая мозга. Тем самым животное не лишается способности двигаться. В большинстве случаев раненый крокодил успевает скрыться в воде. Негры копьями перевернули крокодила на спину и стали острыми ножами вырезать куски светло-розового мяса. «Неужели они будут есть это мясо?» – удивился Томик. Хантер, стоявший рядом с мальчиком, пояснил. «Только мусульмане не едят мясо крокодилов, гипопотамов и свиней. Мясо крокодилов отличается замечательным вкусом, нежностью и считается деликатесом тропической кухни. Я лично охотно съем кусок прекрасного жаркого». Негры завернули мясо в кору и банановые листья, чтобы приготовить себе обед во время постоя. Караван двинулся дальше вдоль реки, кишевшей крокодилами. Любопытный Томик забрасывал спутников вопросами. Он узнал, что крокодилы питаются в основном рыбой. Хотя ни одно животное не может чувствовать себя в безопасности, если очутится вблизи страшной пасти крокодила. Крокодил сидит на дне реки или озера и внимательно следит за всем, что происходит на берегу. Беда человеку или животному, неосторожно подошедшему к воде, чтобы утолить жажду. Спрятавшаяся на дне бестия молниеносным движением хватает жертву за ногу или голову, затягивает под воду и держит там до тех пор, пока жертва не захлебнется. Только после этого начинается пир. Множество зубов в пасти крокодила служит только для того, чтобы отрывать крупные куски, которые целиком попадают в желудок крокодила, где у взрослых особей находится по несколько килограммов гранитных камней. С помощью этих камней животное дробит и перемалывает пищу, сжимая и разжимая стенки желудка. Томик, наслушавшись ужасных рассказов о случаях нападения крокодилов на людей, как только завидел торчащую из воды голову животного, схватил штуцер и выстрелил. Он метко попал в цель, и вокруг животного тут же закипела вода. Это другие крокодилы бросились на мертвого товарища, разрывая его тело на части. Караван задержался на отдых рядом с песчаной косой. Томик и боцман бродили по берегу реки в ожидании обеда. Они с интересом рассматривали огромную массу ракушек, лежавших на песке, и наблюдали греющихся на солнце юрких красивых ящериц с оранжевой спиной, желтой шеей и фиолетовой головой. В некотором отдалении от лагеря они вспугнули двух крокодилов, которые быстро побежали к воде. Оставленные ими на песке следы вели прямо к гнезду. По-видимому, они недавно вылупились из яиц, так как Томик и боцман нашли в гнезде около 30 яиц, лежавших под тонким слоем песка. По величине яйца были не больше гусиных, но отличались от них тем, что были совершенно одинаковые с обоих концов. Рассматривая внимательно крокодиловые яйца, охотники убедились, что они покрыты довольно гибкой скорлупой с малым содержанием извести, но весьма прочной. Поэтому малые крокодилы не могут без помощи матери самостоятельно вылупиться из яйца. Любопытный боцман разбил одно яйцо, и оба друга увидели внутри спирально свернутое маленькое существо. Это был еще недоразвитый крокодиленок. К сожалению, самба позвал их на обед, и нашим друзьям пришлось прекратить свои наблюдения, так как сразу же после обеда караван снялся с места. Через два дня путешественники очутились в западной провинции Уганды. Подходя к озеру Георга, они стали все чаще встречать крупные стада животных. При виде людей стада антилоп разных видов бросались в степь. В небольшом болотце вблизи реки путешественники заметили сгрудившихся слонов. Великаны на минутку подняли головы, чтобы посмотреть на караван, а потом с совершенным равнодушием повернулись к лесу. не обращая больше внимания на людей, стремясь лучше рассмотреть стадо слонов, исчезающее в лесу. Томик забрался на высокий термитник. Когда слоны скрылись, он вернулся обратно, сел в седло и сказал: «Вот странно, я залез на термитник, но не увидел там ни одного насекомого». Термиты строят длинные туннели, соединяющие их жилища с местами, где они добывают себе пищу, поэтому вне гнезда их нельзя видеть. Кроме того, в термитниках царит особый микроклимат, к которому специально приспособлены термиты, — пояснил Вельмовский. — Интересно, как выглядит эта странная постройка внутри? — Гнездо термитов или термитник состоит из четырех частей — царских палат, жилищ для рабочих, детских комнат и помещений, где термиты содержат плантации специальных грибов, которыми они лакомятся. Термиты, подобно муравьям, создают превосходно организованные общины. «Ну, поехали дальше», – скомандовал Хантер. Караван продолжал свой путь. Когда охотники находились всего в нескольких километрах от озера Георга, Смуга обратил внимание на деревья, растущие вблизи дороги. Среди листвы диких мимоз и светло-пурпурных акаций кишела масса различных насекомых. «Ах, черт возьми! Вы только посмотрите на вьючных животных!» – воскликнул Смуга. Томик увидел, что над ослами носится туча мух, по величине несколько больших, чем домашние, и с более крупными крыльями. «Чуфна! Чуфна!» – закричали негры. «Что это за муха?» – встревоженно спросил мальчик. «Это наша первая встреча с мухой Цеце», – ответил Смуга. Вот Чуфна села на шею осла. Укус мухи заставил длинноухого взреветь и встать на дыбы. Хантер быстро соскочил с лошади и ударом ладони убил прожорливое насекомое. Путешественники молча разглядывали муху Цеце, которая оказалась несколько похожей на пчелу. На коричневом брюшке мухи виднелись три желтые полосы. Глава 15. Во мраке джунглей. После памятной встречи с мухой Цеце Томик опять надел меховые хвостики на свой шлем и принудил Динго носить защитную сброю. Остальные путешественники закрыли головы марлевыми сетками, которые, не спадая на плечи, защищали шею от неожиданных предательских укусов насекомых. По дороге путешественникам все чаще стали встречаться наглядные последствия широкого распространения мухи Цеце. Построенные в низких местах негритянские деревушки совершенно обезлюдели, их жители перешли на возвышенности, куда не залетала несущая смерть муха. В некоторых деревнях приходилось встречать людей, больных сонной болезнью. Исхудавшие до последних границ, они были погружены в глубокий сон, из которого пробуждались только за тем, чтобы умереть. Наши путешественники не на шутку встревожились эпидемией спячки. Ехать пришлось по ночам, выбирая места дневных стоянок на возвышенностях. Хантер и Смуга уверяли, что муха Цеце не нападает после заката солнца, но когда караван ночью проходил вблизи болот, путешественники страдали от бесчисленных туч комаров. Томик ежедневно наблюдал за поведением осла, укушенного мухой Цеце. Мальчик опасался, что, вопреки заверениям старших, у осла появятся признаки болезни, но осел и не думал болеть. С философским спокойствием он щипал траву и, как ни в чем не бывало, усердно нес свою долю багажа экспедиции. Томик уже начал успокаиваться, как вдруг боцман заметил странные симптомы у своей лошади. Из ее глаз и носа текла липкая жидкость. Едва взглянув, Хантер заявил, что это последствия укуса мухи Цеце. Конь перестал есть и стал худеть. Не желая смотреть на мучения молча страдающего животного, боцман пристрелил его из винтовки. Веселый моряк опечалился не только потерей друга, но и тем, что теперь ему пришлось идти пешком. Однако он быстро успокоился, говоря, что теперь ему удобнее спасаться от укусов мухи цице, так как нет нужды больше заботиться о бедной кляче. Стремясь как можно скорее пройти территорию, зараженную мухой цице, охотники совершали длинные и быстрые переходы, благодаря чему вскоре оставили за собой